Фавориту такой усердный помощник скоро прискучил. Ежели еще разок, тезка, под руку подвернешься, я тебя палкой в глаз попотчую. Не лезь. Третий всегда лишний. Екатерина капризно подобрала детские губы. «А мне третий не мешает», — сказала она. Дубовый кий был переломлен, как тростинка. «Но я третьим, матушка, не был и не буду». Ушел. Екатерина рассудила чисто по-женски. «И пусть бесится. Да играй за него». На выходе из дворца Потемкина перехватили братья Орловы. Затолкали парня в пустую комнату и двери притворили. «Теперь наша партия», — сказали, в кулаки поплевывая. Жестокая метель ударов закружила камер-юнкера по комнате. Потемкин слышал резкие сигналы, которыми обменивались братья. «Приладь к месту!» И перехватило дыхание. «Под Микитки его!» Кулаки обрушились в сердце. «По часам, чтобы тикали!» Два удара в виски. Он вставал, кулаки опрокидывали его. Потемкин падал, Орловы взбрасывали его кверху. Спасения не было. В кровавом тумане, как эхо в лесу, слышались далекие голоса. «Забор поправь!» Во рту затрещали зубы. «Рождество украсть!» Лицо залилось кровью. «Петушка покажь!» Из глаз посыпались искры. Казалось, бьют не только Орловы, но сами стенки, даже потолок и печка. Все сейчас было против Потемкина, и тело парня уже не успевало воспринимать частоты ударов, звучавших гулко, будто кузнечные молоты. «Тум-тум, тум-тум, тум-тум! Прилаживай!» — веселился Гришка Орлов. «Бей так, чтобы он, кила синодская, по дворцам нашим более не шлындрал!» Вечность кончилась. Потемкин не помнил, когда его оставили. Кровью забрызганы стены, кровь полосами измазала пол. Четверо братцев потрудились на славу, как палачи. Кое-как вышел на площадь, вдохнул легонький морозец и безжизненно рухнул на мягкий снежок. Стало хорошо-хорошо, а яркие звезды, протяжно посвистывая, стремглав уносились в черные бездны. Потемкину лишь недавно исполнилось 24 года. Выдержал, не умер. Но с той поры не покидали Потемкина безумные боли, от которых не ведал спасения. Нападали они по вечерам, вонзаясь в затылок, сверлили лобную кость. Просыпался в поту, метущийся от непонятных страхов, открывал бутылки с кислыми щами, пил прямо из горлышка, сосал в блаженстве бродившее пойло, пока в рот не полезли сочные лохмы капусты. Тьфу! Сплевывал в потолок изюминку. Парень врачей презирал, от аптек открещивался. Иван Иванович Бецкой, то ли от себя, то ли по чужому внушению, прислал к нему Ерофеича, чудодея знахарства, изобретателя эликсира бодрой и неустанной жизни. Ерофеич заявился в слободу и, отставив мизинец с громадным дорогим перстнем, похвалялся. Графин нежных пользовал, принцев разных отпаивал, и ты у меня воспрянешь. Велико баньку жарче топить. Знахарь месил в горшке серое гнусное тесто. Что-то сыпал в него. Мешал, добавлял, лизал и нюхал. Потемкин нагишом забрался на верхний полог. Ерофеич горстью подцеплял мерзкую квашню, обкладывал ею, будто скульптор алебастром, умную голову камер-юнкера, обматывал ее тряпками. Потемкин начал пугаться. «Эй, зачем глаза-то мне залепляешь?» «Так тебе книжку-то в бане не читать, лежи. Все равно один глаз не заклеивай». Поверх головы Ерофеич плотно насадил глиняный горшок. Вот корона тебе. Сиди, пока дурь не выйдет. А когда она выйдет? Покеды я чай пью. Ну, сиди. Потемкин разлегся на полке, неловко стукаясь горшком об доски. Словно кузница мифического вулкана, под ним матово и жарко светились раскаленные камни. Началось неприятное жжение в правом глазу. Решил терпеть. А глаз вдруг начал пылать. Потемкин потянул с головы глиняную макитру. Но она была насажена туго. Разозлясь, ударился башкой об стенку, горшок вдребезги. «Ой, ой, мамоньки!» — сказал Гриша. С правым глазом что-то неладное. Торопливо начал срывать с головы зловонные тряпки. Поскакал с полка вниз. Сунулся головой в кадушку с ледяной водой. Но лечебная масса уже затвердела вроде гипса. Внезапный ужас обуял Потемкина. Правый глаз его перестал видеть. Нагишом он вылетел из бани, почти полоумен. Да, левый глаз, который не был завязан, по-прежнему вбирал краски жизни, а правый помер. Господи! Неужто навсегда? Зверем вломился парень в горницу дома своего. А там кудесник чай пьет, вареньицем себя лакомит. Ну, держись! Потемкин схватил автора эликсира жизни и, не спровергнув, начал сурово уничтожать. Ерофеич чудом вывернулся. С воплем прыснул на улицу. «Не уйти тебе!» — настигал его Потемкин гигантскими прыжками. Голиаф, страшный и одноглазый, несся по улице, по большой шпалерной. Сбежались люди, схватили его. Одинокий глаз был свирепо обращен к небесам, с которых осыпался приятный снежок. «Твори, Боже, волю свою! Ах, я несчастный!» Его повели домой. Босиком он ступал по снегу. «Все пропало!» — плакал он. «Все! Теперь все!» После этого Потемкин на долгие 18 месяцев заточил себя. Ровно полтора года отвергал людей, избегал общества, и уже без него миновали важные для России события. Екатерина первое время спрашивала, куда делся ее камер-юнкер, но Орловы убедили ее, что лодырь службою при дворе не дорожит, бог с ним. Вольному воля. И Екатерина позабыла о нем.